Однажды Лава перелилась через океан. Ася сама последовала за своим письмом и, никого не предупредив, свалилась, как снег на голову, на медонских обитателей. Произошло это 11 месяцев спустя после ее отъезда. Но весь драматизм страстей пришелся на долю Анетты. Они заперлись вдвоем с Асей и часами разговаривали. При первом же наскоке Ваня отступил с холодной вежливостью, и это подсекло дальнейшие Асины порывы. Ася оробела под пристальным взглядом сына, который изучал ее, пока она говорила с другими. Правда, он был мил, ласков, почтителен, чересчур почтителен, но этот взгляд, так странно следивший за ней. Асе вдруг захотелось прикрыть руками свое сердце. Да и не только сердце. Она носила в чреве другого ребенка. Благодаря искусным ухищрениям ее беременность была почти незаметна, но мать краснела, когда взгляд сына скользил по ее стану. Заметил ли он, что он думает? Она не осмеливалась спросить, что происходит в этой головенке. Возможно, мальчик и сам толком не знал. Но вдруг, когда мать меньше всего ожидала вопросов с его стороны, Ваня спросил: «А тебе по-прежнему нравится твой муж?» У Аси, отнюдь не застенчивая от природы, перехватило дыхание, она не нашла, что ответить, а он не унимался. «Ты любишь его больше, чем папу?» «Нет», — ответила Ася искренне. «Зачем же тогда вышла за него замуж?» Эти слова окончательно сбили ее с толку. Ася сконфуженно проговорила: «Я не могла иначе». Сын больше не расспрашивал. Ася с волнением ждала его приговора. «Ты на меня не сердишься? Скажи, я, значит, плохо поступила?» «Да нет, я понимаю, ты просто не можешь жить без мужа». Ася почудила, что она стоит перед малолетним главой семьи. Это и напугало ее, и сразило. Свою горечь она излила на груди Анетты, но обвинять было некого. Все домашние были на редкость милы с ней. Даже Жорж позволяла себе роскошь жалеть Асю. Это уж было слишком. Еще немного она чего доброго предложит. «Хотите взять с собой малыша?» До того она была уверена, что Ваня останется при ней. «Уверена? Слишком уж ты уверена, а я вот возьму и увезу его». Ася была готова схватить Ваню. «Я тебя увожу. Ну, едем немедленно». А вдруг он ей скажет: «Я хочу остаться». Что ей тогда делать? Или поймает ее на слове: «Прекрасно, едем». Что она будет делать с ним в чужой стране, когда скоро появится другой ребенок, и когда у нее там другой муж? И что Ваня будет делать там, раз у него такой не по годам серьезный взгляд и такая решительная складка губ? Нет, и для него, и для нее лучше, если он останется здесь». Как раз в это время Сильвия решила занять свой беспокойный досуг, открыв в виде весьма сомнительного опыта школу или колонию для беспризорных ребятишек из зоны. Ниже мы расскажем о ее затее. Услышав об этом, Ася немедленно приняла решение. В пылу спора она заявила, что отдаст туда Ваню. Возмущенная Жорж запротестовала, она-то улыбалась, но Ася отстаивала свое мнение с пеной у рта. Конец спору положил мальчик, заявив: «Нет». «Что это еще за нет?» — спросила мать. «Твоего мнения не спрашивают?» «И не спрашивайте», — ответил малыш. «Я сказал нет», — и он энергично мотнул головой. Ася презрительно кинула: «Маленький буржуа!» Сжав кулачки, он крикнул: «Неправда! Боишься запачкаться с уличными мальчишками?» «Я не боюсь запачкаться, а просто не пойду». «Почему?» «Не пойду, и все!» Ваня наотрез отказался объяснить причину. Но она-то притянула мальчугана к себе и, поставив его между колен, шепнула упрямцу на ушко: «Ты не хочешь идти к ней?» Он решительно кивнул головой. «Что это вы там секретничаете? Это уж наше дело, мы друг друга понимаем». За несколько дней до этого разговора Сильвия появилась у Анетты. По счастливой случайности Ася не оказалась дома. Но Сильвия, которая застала только Жорж и Жанна, узнала от него о неожиданном приезде матери. Скрывать свою неприязнь Сильвия была не способна. Эта женщина, которая охотно дала бы себя изрезать на куски ради тех, кого любила, с не меньшей охотой изрубила бы на куски тех, кого ненавидела. И даже сам дьявол не мог бы разобраться, почему она любит или почему она ненавидит. Ну и что же? Она-то знала. В своей неумолимой неприязни Сильвия доходила до полного безрассудства, не хотела считаться с тем, что слова ее могут отравить душу мальчугана, которого она очень любила. Ведь сообщила же она в присутствии Вани о тех безумствах сердца, которые, однако, чуть было не разрушили семейную жизнь его родителей. А Жорж, взволнованная рассказом, не подумала удалить ребенка. Само собой разумеется, Сильвия все это подала в свете, не особенно выгодном для Аси.